Глава 9. Зима близко. Небо покрыто плотными серо-белыми облаками, не видно ни клочка синего небосвода. Дует промерзлый ветер, стелится по бескрайней степи, добивает последние остатки растительности. Осень пришла, во всей своей красе и ужасе. А уже совсем скоро за ней наступит и зима. Уже сейчас голая степь напоминает тень себя прежней. Сочная зеленая трава желтеет и припадает к земле. Тут и там наблюдаются огромные лужи после недавних дождей. Дороги раскисают, кругом слякоть, непроходимая трясина и грязь. Передвигаться уже сейчас настолько непросто, что тот же лорд О предпочитает доплыть морем до солнечного берега, а уже только оттуда выдвинуться в Вавилон. Ведь пока в торговый город проложенная дорога из камня идет только из Спарты. Остальные полисы довольствуются грунтовками. «Как думаете, лорд Шурик, ваши работяги сдюжат с нашими горными ущельями?» — интересуется Сёгун. «Почему нет? Справятся, куда они денутся?» — смеюсь я. «Я давно присматривал для себя подходящую гору. Организую горнолыжный курорт. Лыжи сделаем, сноуборды. Уж намазать куски древесины салом — не такое уж и невыполнимое задание. Красота же!» «А ведь точно!» — хлопает себя по лбу лорд О. «И как я до этого сам не додумался? Горнолыжка! На этом деле столько же можно заработать!» «Угу, ваш Киото в этом плане прям как Чехия и Австрия в одном флаконе. Свои Альпы же на месте. Осталось только все благоустроить», — смеюсь я. «В таком случае я первым же вас приглашу на открытие нового курорта», — обещает мне собеседник. Ловлю на слове. Ни о какой горнолыжке и думать не думал до недавнего времени. Но как только зима перестала восприниматься как приближающаяся смерть для сотен людей, то она сразу приобрела некоторый праздничный окрас. Уже мало кто беспокоится о возможном голоде среди новичков и ветеранов. Понижение температуры на фоне настоящего исхода женщин в леса, горы и долины ради шубки подороже — уже не кажется чем-то страшным. Приготовления Союза позволяют простым игрокам видеть приближающуюся зиму как некий праздник, а не как неминуемую катастрофу. Все же сразу после зимы следует весна, новое начало для всего живого. По этой же причине в поместье лорда и среди министров уже вовсю ходят разговоры о том, чтобы провести первый Новый год в мире системы. Поначалу в этом празднике не было никакого смысла. В мире системы не было времен года. Не было снега. Да и на фоне войн, интриг и попыток пережить очередной удар от добродушной системы как-то было не до праздников. Но сейчас люди уже привыкают к новому миру, к новым обычаям, к новым условиям. Человек легко приспосабливается ко всему в этом мире. К плохому так особенно. Именно поэтому, почему бы и не начать строить новую жизнь, вместо того, чтобы грезить об ушедшем и том, что мы утратили. Вот и пока смот в Вавилоне станет первой такой попыткой начать все заново. Мы появились здесь, чтобы жить и строить новое будущее, а не просто выживать. В то же время торговый город встречает нас невероятным оживлением. За всего-то месяц с небольшим руины уходят в прошлое. Пустые безлюдные улицы сменяются толпами игроков со всего Союза. В город спешат десятки караванов из Москвы, Милана, Спарты и Киото. В кои-то веки в город прибывают и жители из Афины и Рима. Впервые среди простого люда гуляют викинги из Винланда. Наши с лордом О делегации вливаются в хаотичный людный поток, неспешно и неторопливо преодолевая центральную улицу. Игроки смотрят на нас с обожанием, с благоговением, тычут пальцами, кланяются, кричат слова благодарности, машут руками, смеются и вскидывают кулаки. Нам навстречу спешат стражники, которые формируют для нас живой коридор и позволяют продолжить движение по городу куда быстрее. Вавилон восстановлен. Он снова живет своей собственной жизнью. И теперь он действительно является сердцем всего Союза. По улочкам носятся взбудораженные группки авантюристов, орут во всю мощь своих глоток торговцы, лавируют между лавок, магазинчиков и кафешек жителей из полисов и Спарты в том числе. Мелькают тут и кочевники, что сопровождают голодранцев-новичков, распорядительные центры. Шум, людской гвалт, мычание буйволов и фырканье кабанов. Эхо шагов быков, лепет валькирий, грозное молчание обновленной черной стражи, шепотки самураев и громогласный рокот паладинов. Сегодня весь Союз собирается в Вавилоне. И все ради предстоящего праздника. пока смот в Вавилоне приводит к тому, что весь город погружается в атмосферу праздника. Да так, что теперь демонстрация зимней линейки одежды становится лишь одним из множества достойных внимания публики событий. Так, уже в первый день празднеств на площадях организовывается демонстрация новых продуктов. Зима и холода сказываются на стратегии запасания провианта, а потому то тут, то там появляются все новые и новые способы, как сохранить продукт. Киото выделяется на этом поприще своей морской тематикой. Вяленая и сушеная рыба, рыбные консервы в масле, чем-то похожие на нашу тушенку. Здесь же гордые самураи демонстрируют сушеного кальмара, осьминога, которых они изрядно посыпают перцем и делают аналог этаких острых чипсов. Еще больше фурор, хотя у некоторых и самую настоящую истерику, вызывает сюрстрёминг. Я, конечно, догадывался, что азиаты гораздо на очередную странность, но это уже выше даже меня самого. Каким-то образом в Киото затесался самый настоящий швед, который предложил воплотить этот шедевр в жизнь. И черт возьми, этот пищевой кошмар зашел киотовцам и лорду О лично на ура. Из-за чего теперь рыбный сектор Киото большая часть игроков Союза обходит за 3-9 земель. И лишь самураи счастливо жуют рыбку и пожимают плечами, называя всех прочих глупцами и трусами. Впрочем, хотя бы прочие фракции не выкидывают ничего столь же радикального. Москва демонстрирует Союзу свой московский пряник, аналог тульского. Сладкий и твердый, как кирпич, зато может храниться без потери вкуса и своих качеств целый год. А это в условиях мира системы очень даже достойно уважения. И я посылаю малого связаться с леди-актрисой и обсудить заказ пряников для диверсантов, разведчиков и кочевников. Тех групп солдат, что вынуждены находиться продолжительное время вдали от поселения обозов. Помимо пряников, Москва выкатывает и другие виды выпечки. Кренделя с ручкой, галеты, сухари и коржи. Даже появляются первые разновидности кексов с ягодной начинкой. В то же время демонстрируют и свой товар Винланд. Викинги, обойдя всю Спарту вдоль и поперек, да и не только ее, находят немало интересных вещей и новинок для себя. Так на улицах Вавилона впервые появляется ягодный эль. По сути, что-то среднее между классическим пивом и сидром. Что-то такое я даже пил в прошлом мире. В целом, вполне себе приятный аналог сидра, куда менее сладкий и более хмельной. Но все это мелочи. Ведь настоящая битва разразилась между двумя фракциями на этой ярмарке, а конкретно между Спартой и ее тушенкой, которая сразу же привлекает внимание всего Союза, а также миланским... «У-ля-ля! Да это же сыр!» — восклицает Хрюша. «Самый настоящий сыр!» «Да, госпожа, это первый миланский, особый сорт!» Важно кивает торговец, пододвигая к девушке поднос с образцами. «Не желаете продегустировать?» «Шурик! Шурик, дуй сюда!» Жадным блеском в глазах подзывает меня моя первая жена. «Иду, иду!» Смеюсь я и встаю по ее правое плечо. «Да ладно вам, это же всего лишь сыр!» Закатывает глаза Алиса. «Тебя не смущает, что мы пришли на продуктовую ярмарку?» Скидывает брови Мэнфи. «Мне казалось, или из всех нас именно ты, карманный гений?» «Не называй меня так!» «Никакой я не карманный гений, я самый настоящий надмозг!» Возмущается Алиса. «Может, мегамозг?» Качает головой зеленоглазка. «Ничего ты не понимаешь!» Хмыкает Алиса. «Деревня!» «Это кто еще у нас деревня?» Скидывается Мэнфи и бросается в атаку на блондинку. «А сыр действительно вкусный!» Пока я и Хрюша наблюдаем за начавшейся было вознёй двух девушек, Геля совершенно спокойно берет первый образец. Торговец на ее комплимент аж спину выпрямляет. «А то ж, Милан фигни не производит!» «О, о, дайте мне!» Тут же возвращает свое внимание к халяве Хрюша. Я также со вздохом отвожу взгляд от двух бестий, схвативших друг друга за волосы и шипящих точно самые настоящие гадюки. Одна из которых ни много ни мало леди этого города и окрестностей. Кто я такой, чтобы вмешиваться в честный и справедливый женский махач? Подцепив деревянную спицу с квадратиком сыра и съев его без каких-либо прелюдий, я довольно киваю головой. И правда вкусно. Милан представляет сыр. Да не один какой-то, а сразу несколько сортов. Оказывается, их ученые змееглазы не только на эксперименты с душами гораздо. Уже сейчас Милан представляет 5 сортов сыра, в производстве которых они ориентируются на самые популярные сыры с земли, а именно гауда, чеддер, маасдам, пармезан и рокфор. Последние с плесенью, в отличие от своих счастливых жен, я не решаюсь попробовать. Кто их, этих змееглазых, знает, с какой плесенью они работают? Той, что нужно, или черт его знает какой? Мне экспериментов в студенческие годы хватило. В любом случае, прогулка с моими женами получается веселой, насыщенной впечатлениями и расслабляющей. То, чего мне так недоставало. Я толком и не успеваю осознать, как напряжение последних месяцев мерно меня покидает. Испытание города второго уровня, поход в подземелье, противостояние в Винланде с Соколом, захват Афин, битва за Спарту, война с Альянсом. Один конфликт за другим не давали мне и продохнуть. А затем и новости о наступлении зимы, холодов и возможного голода. Только сейчас я смог в кои-то веки расслабиться, посмеяться от души над подначками Алисы и Мэнфи. Было так непривычно видеть вечно собранную леди Вавилона и вечно погруженную в свои проекты Алису, грызущимися по каждому мелкому поводу. Но даже мне понятно, что девушкам нравится то, что они делают. Они не опускаются до оскорблений, угроз, не переходят на личности, просто пилят друг другу мозги со всем чувством и тактом. А я же, Хрюша и Геля, просто сидим и наблюдаем за этим шоу, счастливо пожевывая сыр и запивая ягодным элем. Благодать. Чего еще можно желать? Итоги собрания торгово-промышленная палата уже огласила? Интересуется Лорто. Да, от каждой фракции будет выбран торговый агент, что займется экспортом и импортом новых продуктов питания. Кивает лорд Данте. Но остается проблема раскисших дорог и вообще не самой благоприятной погоды. Что сейчас, что в ближайшие месяцы. Более того, нельзя забывать и о том, что скоро десятки, сотни километров накроет снегом. И как нам тогда быть? Я уже передал запрос на строительство дорог в Совет Союза. Улыбаюсь я, кивнув мужчине. Спарта приложит все усилия, чтобы связать наши столицы каменной дорогой. Это серьезно облегчит сообщение членов Союза, да и ускорит работу торговцев. Довольно кивает актриса. Вот только зимой все равно их заметет снег. Думаю, и здесь мы что-то придумаем. Приободряю я присутствующих лордов и леди. Уже сейчас Нора работает над первым прототипом паровоза. Пока ни шатка, ни валка, но это лишь вопрос времени. Уверен, благодаря полученным результатам мы сможем сразу же приступить к производству бульдозеров, что расчистят нам дороги от снега. Или, на худой конец, создадим специальные команды для расчистки дорог. Те же кочевники зимой лишатся своей работы. Да и, если что, измененные также примут участие в этом занятии, заверяет меня правитель Милана. Так или иначе, рабочие места мы проговариваем без особых запинок или осечек. Все складывается просто прекрасно. Голода удается избежать еще в самом его зародыше. Не только Спарта вовсю искала способы прокормить себя и Союз. И теперь, благодаря нашим общим усилиям, продуктовая корзина игроков едва ли не взрывается от нового разнообразия. Сыры, выпечка, рыба любого толка, тушенка и овощи. Пожалуй, мы уже окончательно уходим от тех времен, когда на улицах бродили голодающие, осунувшиеся и грязные игроки. Теперь мы снова обрастаем налетом цивилизованности. Девушки все больше используют косметику, мужчины принаряжаются согласно своему статусу, покупают предметы роскоши и всевозможные редкости. Нередко на улицах поселений покупают артефакты не потому, что он дает наиболее ценную прибавку к характеристикам, а потому, что он прикольный или красивый. Как, однако, скачет время. Еще полтора года назад каждый из нас боролся за собственное выживание, буквально выгрызал свою жизнь и место под солнцем у системы, ее порождения и прочих точно таких же голодранцев. А сейчас об этом остается напоминание лишь на границах Союза и в небольших форпостах, где просто пока нельзя развернуться. Сердце же Союза, Спарта и Вавилон так и вовсе уже напоминают цивилизацию Верхнего Средневековья, а местами и того круче. Вот и сейчас мы с лордами и леди сидим на верхней ложе Вавилонской арены. Когда-то здесь проводились кровавые бои должников свободного города, здесь на радость зрителей бросали мужчин и женщин против ящеров и других монстров. Хлеба и зрелищ, как говорится. И Вавилон всячески старался предоставить последнее за неимением первого. Теперь же там, где когда-то лилась кровь, сейчас возвышается подиум, звучит музыка сразу нескольких оркестров. Как-никак, а для показа мод каждая из фракций притащила вслед за собой собственную музыкальную группу. Поэтому одна мелодия за другой разносится над всей ареной. Вместо варварских битв насмерть у нас теперь идет вовсю война брендов. Сегодня первый день показа мод, а потому и товар демонстрируется, так сказать, для массового пользования. Молодые модные дома Москвы, Милана и Киото впервые заявляют о себе здесь же. Это и сочетание строгой классики и новизны в виде всевозможных кимоно с меховыми воротниками и восточных платьев от самураев. На что сразу же следуют комментарии членов жюри. Оригинально. Броско. На голое тело самое то, то есть близко к природе. На вычурные наряды с кучей лоска, аристократичности и изысков от москвичей, среди которых мелькают барские шубы, сверкающие кафтаны и камзолы. Дорого-богато. Как в старину. По-буржуйски. И практически полный аскетизм и унитарность от Милана, где во главе всего ставится сам фасон, удобство и насыщенность цвета. Внешне костюмы змееглазых выглядят как самые настоящие пуховики. Унисекс. Модно-молодежно. Секси. Но особое волнение вызывают, естественно, мастодонты модной индустрии мира системы. А конкретно модный дом Гели и кооператив Патрика. Шубы и женские пальто первые вызывают настоящий ажиотаж. В меру строгие они притягивают взор каждой девушки. А фраза «натуральный мех» так и вовсе едва ли не провоцирует обильное слюноотделение у зрителей. И это при том, что искусственного меха еще нет в помине. Изысканно. Восхитительно. Хочу, ой, то есть глаз не оторвать. Патрик также не уходит далеко от своей главной конкурентки. Он демонстрирует народу новые дубленки и пальто. Ну, не дурно. По-мужски. Сорвать бы ее с того красавчика. Ой, ну, то есть, хорошо. И если у женщин они лишь вызывают куцый интерес, то вот мужчины поддерживают своего представителя бурными овациями. Когда жюри, избранные со всего Союза, уже ведут жаркие дебаты, кому же отдать победу, появляется он. Хитрый и коварный Мустафа. Как-никак, а на показ мод явиться мог каждый, кому есть что предложить. Да, были и совсем уж дураки, что намеревались показать трусы с откидным клапаном, так сказать, для удобства ношения, но таких кадров шустренько разворачивали. Нечего публику до инфаркта пугать. Но мелькают и вполне себе интересные предложения. Так, от Милана еще выходит змееглазая, прошедшая по подиуму в самых настоящих коньках. Да, это не совсем в тематику, но выступление и сама изобретательница определенно вызывают интерес у всех присутствующих без исключения. Особенно у лорда Данте. Оказывается, он и не подозревает о таком фортеле в своем огороде. Вернемся же к Мустафе. Поскольку ресурсов у хитрого турка было изначально немного, да и он сам не вхож в модную индустрию Спарты, ушлый делец берет и... демонстрирует самые настоящие валенки, вязаные варежки с веревкой, соединяющие их и шапку-ушанку. Вот кто бы мог только догадаться. Пока все гонятся за шубами, новыми штанами и пальто, этот турок решает зайти с неожиданной стороны. С элементов одежды, без которых не обойтись, но и о которых все просто позабыли. А потому неудивительно, что по итогу первого дня именно шатер Мустафы, так представляется турок, получает первое место в соревнованиях. А вместе с наградой и заказом на 1000 комплектов шапок-ушанок, варежек и валенок для всего Союза. Это так, для начала. В момент награждения мною победителя на Мустафу даже смотреть жалко. Вроде улыбается, но как в кривом зеркале. Я ободряюще хлопаю его по плечу и громогласно заявляю. Поздравляю и надеюсь на дальнейшие результаты. Сдерживаю я свой рвущийся наружу хохот. Служу Союзу! Понуро опускает голову турок. Угу. Как говорится, жадность фрая разгубила. Так и Мустафа полез вперед паровоза, посчитав, что наградой будет, ну, максимум пара тысяч ебалов. Или какой-то рядовой артефакт, который потом можно будет выгодно продать или себе оставить, на память. А нет. Теперь, помимо управления вратами, на его плечи ляжет и забота по возведению полноценного обувного предприятия в полисе, которое обязано насытить валенками не только Союз, но и Спарту в том числе. В первую очередь нашу армию. Сам полез в эту петлю, сам и будет расхлебывать. В общем, первый день показа моды проходит с огоньком, и это еще мягко сказано. К началу второго дня показа мод напряжение уже можно едва ли не ложкой черпать в воздухе. Ведь если еще первый день был так, разогревом, здесь демонстрировали наряды для массового производства, то вот сегодня на подиуме должны показать самый что ни на есть штучный товар. Стоит ли говорить о том, какая мясорубка началась среди девушек за первые зрительские места. Если еще билет на первый день показа можно было купить без особых осложнений, то вот на второй нами были пойманы коммерсанты, что перепродавали билеты с наценкой в 10 раз. И самое удивительное, что у них их скупали даже с такой конской ценой. Весь Союз жаждал увидеть самых красивых женщин в самых дорогостоящих нарядах. Тут уже нет места каким-либо ограничениям, рамкам и прочему. Дикий лоск, смелые дизайнерские решения и самый редкий мех. В общем, показ мод каким-то образом превращается из битвы брендов в сражение девушек, носящих каждый из нарядов. Теперь это не просто противостояние модных домов, это самая настоящая личная война кандидатур. «Страшное зрелище это, показ мод», — вздыхает лорд Данте, потягивая ягодные эли своего бокала и довольно качая головой. Мужчине новый вид алкоголя приходится очень даже по душе. «И это еще мягко сказано», — соглашается Сюгун О, закинув одну ногу на вторую и прокрутив зубочисткой кубик сыра над столешницей. «Не выход на подиум, а поле битвы в самом деле». «У меня в поместье, так вообще последнюю неделю дурдом был сущий», — смеюсь я. Хрюша и Геля по всей Спарте носились, только бы занять первое место. «Ну а как иначе?» — фыркает Лорто. «У них в конкурентках сама леди Москвы». Мы сидим теперь в ложе чисто мужской компании, потягивая алкоголь и беседы обо всем и ни о чем. Впервые такое, пожалуй, происходит. И мы всячески пользуемся моментом, шутя, как нам вздумается, и общаемся так, чисто по-мужски. Особенно я смеюсь над тем, как лорд О и Данте вдогонку комментируют не роскошные наряды, а самих конкурсанток. Дай им волю, так они бы слюной всю ложу затопили. Уже сейчас актриса является одной из претенденток на победу, и только Геля с ее модным домом могут бросить ей вызов за первенство на конкурсе. Как раз в момент разговора к нам врывается обеспокоенная Геля, взбудораженная и растрепанная. «Что-то случилось, Гель?» Спрашиваю я у нее. «Караван с шубами все еще не прибыл», — нервно отвечает она. «Они должны быть в Вавилоне еще с самого утра. Уже время обеда, их все нет и нет». «Не волнуйся, я уверен, они просто задержались в пути». Успокаиваю я супругу. «Что с караваном может случиться в самом сердце Союза, в самом-то деле?» «Да, пожалуй, ты прав». «Лорд Шурик, беда!» — хлопает дверью ложа Вихор. «На наш караван напали!» Я замираю на месте, как вкопанный. А затем ярость налетает на меня, подобно ледоколу, разбивающему многолетние льдины. «Кто это сделал?»